но все же это была улыбка. А ведь с тех пор, как все произошло, только сейчас до Шарлотты стало доходить, что с момента появления Джулиана и Глории Хойт вспомнила ее существование всего один раз, сообщив, что они как раз собирались догнаться. Больше ни слова, ни жеста, и даже какой-нибудь пусть недовольной гримасы. Пораженная Шарлотта сидела на краю кровати, отказываясь верить в то, что происходило у нее на глазах, не в силах двигаться. Но потом почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, поспешно вскочила с кровати и бегом, да-да, буквально бегом, проскочила мимо всех троих, всего в считанных дюймах от них, по узкому проходу между кроватями и бюро. Другого пути не было. Стараясь во что бы то ни стало успеть добраться до ванной, чтобы окончательно не сломаться и не разрыдаться прямо у них на глазах. Последнее, что она услышала перед тем, как захлопнуть за собой дверь ванной, были слова Джулиана: «О, как все запущено!» Вся ванная была завалена мокрыми полотенцами, большими и маленькими, для душа, для рук и для ног. Они валялись и висели повсюду, на полу, на краю ванны, на крючках, на занавеске для душа. Даже через закрытую дверь Шарлотта слышала, как Хойт и Джулиан со смехом обсуждает какую-то девицу. Наверное, ее. Нет, вроде бы какую-то другую девушку, судя по упомянутому в разговоре платью с блестками. Затем веселая болтовня перешла на то, какой все-таки дебил Харрисон и какую хрень он выдал в качестве тоста. И в итоге они пришли к выводу, что лучше бы ему вообще постоянно оставаться на поле для лакросса. Там ему самое место. Но зато здоровый он, как лось. И если бы кто-нибудь другой выпил столько, его бы вынесли отсюда вперед ногами. Глория, прекрасная темная леди, в разговоре участвовала довольно однообразно. Каждое новое слово она встречала хихиканьем, а каждую новую фразу — смехом. Шарлотта чувствовала себя грязной, физически и духовно. Ощущение было такое, словно она не мылась неделю. Она снова сняла платье и белье, нашла чистое полотенце, намочила, намылила его и вытерла себе все между ног. А затем повторила эту процедуру еще раз, еще, словно хотела убедиться, что не осталось больше никаких следов крови. Потом у нее снова закружилась голова. Ее качнуло в одну сторону, в другую. Пришлось даже поставить ноги пошире и опереться о стену. Только бы не упасть, только бы не упасть. Мозг отказывался работать в полную силу. Стоять было тяжело. Она села, голая, на закрытой крышкой унитаз. Мурашки бегали по телу, слезы душили ее, текли из глаз ручьями. Она конвульсивно содрогалась от рыданий, но не издавала ни звука. Ни за что на свете Шарлотта не хотела, чтобы эти люди узнали, насколько ей сейчас плохо, больно и обидно, насколько глубоко она ранена. Через некоторое время она усилием воли все-таки заставила себя подняться. Опираясь на край раковины обеими руками, девушка встала перед зеркалом. На этот раз собственное тело не вызывало у нее никаких положительных эмоций. Перед ней в зеркале был слабый, жалкий, истерзанный, тронутый разложением кусок человеческой плоти. Кожа казалась бледной, липкой, нездоровой. Вот правильное слово. Глаза распухли и покраснели, голова просто раскалывалась изнутри. Пульс стучал в висках молотом. Время от времени изображение в зеркале даже начинало двоиться. Что творилось у нее на голове? Лучше было и не смотреть. Воронье гнездо. И то выглядит аккуратнее и эстетичнее. Вот только выйти из ванной и принести сумку, где лежит щетка для волос, было выше ее сил. Эти, которые сидят сейчас в комнате, и без того хорошо проводят время, и Шарлотта не собиралась давать им еще один повод для веселья. Невозможно было даже представить, что она выйдет из ванной босиком, больше всего похожая на жертву автомобильной аварии, и возьмет парусиновую сумку. И все-таки не может же она остаться тут навсегда, запершись в ванной и тупо глядя в зеркало. Девушка протянула руку за своими трусиками, брошенными на край столика у раковины. Господи, какая же гадость! Их и в руки-то противно взять. И все же был в этой грязи, в этой липкости ее белья какой-то скрытый смысл, какая-то высшая справедливость. По крайней мере, так показалось Шарлотте в нахлынувшем на нее порыве самобичевания. Она посчитала естественным, что такая интимная деталь туалета превратилась в комок грязной, омерзительной на ощупь ткани.